Братья и сестры, приветствую вас любовью Господа Иисуса Христа. Вот по милости Божией Господь дал возможность, чтобы посетить вашу церковь и иметь вместе здесь общение, поучаствовать в этом служении, вот, которое ваша церковь изъявила желание провести. Меня зовут брат Александр Оскаленко, с Украины, Днепропетровская область, город Верхнеднепровск. Там несу служение пресвитера. В этом служении по освящению вот дает Господь участвовать по милости Его. Может, лет 14 уже, не помню сколько. Имею семью, жена, 5 дочерей, 8 сыновей, 2 внуков. Вот. И так вот вместе служим Господу и радуемся этому жребию. Ну и здесь вот братья поручили, чтобы поучаствовать, помочь по мере благодати, сколько Господь даст. Хорошо, друзья, когда наше очищение, оно происходит под действием благодати Божьей, под действием Слова Божьего. Ученикам Своим Господь Иисус сказал: «Вы очищены через Слово, которое Я проповедал вам». Я так и понимаю, братья, сестры, что очищение тогда происходит, когда в нас действует Слово Господне. И оно тогда открывает нам наше состояние. И что не так, мы спешим к нашему первосвященнику и ходатаю Иисусу Христу. И что не так, мы исповедуем, исправляем, что нужно, оплакиваем. И, очищаясь, идем за Господом, получая новые силы для победы, для служения. И в этом прославляется Господь. Я прочитаю один текст, который записан в Евангелии от Марка, 4 глава. Евангелие от Марка, 4 глава. С 35 стиха. Евангелие от Марка, 4 глава, с 35 стиха. «Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. И они, отпустивши народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою, а он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань!» И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собою: «Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?» Братья и сестры, я хочу побеседовать на тему о вере, о Божьей спасающей вере. Сегодня это очень важная, насущная тема. Иисус Христос говорил: «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Так говорил Христос или нет? Сегодня верующих очень много на земле, очень много, которые называют себя верующими. А людей, у которых есть вера, живая, сильная, действующая, не так мало. Поэтому сегодня растет количество верующих людей, которые впадают в состояние депрессии, в состояние страхов, разных переживаний. И это только потому, что с верой что-то не так. Поэтому сегодня, друзья, размышлять о вере, проверять свою веру. Как апостол Павел говорил: испытывайте самих себя, верили ли вы. Вот нам сегодня надо испытать себя. Какая наша вера? Вот в этом отрывочке Писания Христос затронул эту тему. И удивление у Иисуса Христа было: как у вас нет веры? Похоже, что Христос уже ожидал от них веры. Уже был определенный отрезок ученичества. Они должны были получить какие-то уроки от Христа. И должна была бы быть у них вера. А Христос посмотрел, а ученики в страхе. И вот признак, что у них слабая вера была, или маловерие, написано: убоялись. Убоялись. и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нет нужды, что мы погибаем?» Они в присутствии Господа увидели себя погибающими. Братья и сестры, как это можно объяснить? Рядом Господь, Творец Вселенной, Тот, Которому все повинуется, и море, и волны, и ветер, и все, и смерть, и ад, все повинуется. Вот Он рядом, а они убоялись и вскричали. А Христос задает вопрос: как у вас нет веры? А они говорят: а мы погибаем. А Христос видит, что они не погибают. Просто Господь испытывает их состояние веры. Вот так и в нашей жизни, друзья, бывает, что Господь проверяет нашу веру. Допускает в нашей жизни шторм какой-нибудь, какие-то переживания, подобно как у Иова было. Иов говорит: я был спокоен, но он потряс меня. Вот так бывает, мы спокойно идем по жизни, все, а потом Господь берет, раз, потрясет, как оно будет. И это у всех будет в жизни, такие потрясения. И в моей жизни тоже. Я 30 лет как уверовал, 30 лет. А было вот 13 лет назад, когда Господь тоже потряс. Случилось так, что почки отказали. Я стал инвалидом второй группы. 13 лет не могу работать. Дома тогда еще 9 деток маленьких осталось. Неизвестно, живой вернусь в больницу или нет. 4 месяца лежал под капельницами. А люди умирают и умирают, выносят их с таким диагнозом, как у меня. Потряс Господь, потряс. И слава Господу, что Господь был рядом. И вера живая обнаружилась. Знаете, когда у нас все хорошо в жизни, вроде и вера есть, и все. А вот когда трудно бывает, вот там и проявится, есть вера, есть упование или нет. Так же самое и любовь наша. У одного брата пожар случился, и он стоит вот на этом пожарище, сгорел дом и все, что в доме. 8 детей на улице остались, едва убежали от огня. А церковь сразу же, все дружно, кто посуду, кто одежду, кто постель, кто что смогли, принесли, помогли тут. И он стоит и говорит: а, говорили в церкви, любви нету. Вот только коснись горе, сразу и любовь проявилась. А пока никакого горя не было, вроде и любви нету в церкви. А она, оказывается, есть любовь. И сразу отклик такой, и все. Вот как оно бывает. Поэтому давайте, друзья, мы посмотрим на плод веры. Как он должен в нашей жизни в совокупности проявиться? Живой плод веры. Мы читаем Иакова 5 глава, здесь написано с 14 стиха. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви, пусть помолятся над ним, помазавший его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, если он соделал грехи, простятся ему». О вере что нам здесь сказано? Молитва веры исцелит болящего. Братья и сестры, кому это написано? Это соборное послание Иакова, святого апостола. Соборное – это значит, что относится ко всем верующим, ко всем церквям. Соборное послание. И поэтому здесь сказано, если кто болен, а значит верующие будут болеть, потому что наше тело ожидает искупления. На Голгофе Господь нам приобрел уже и прощение грехов, искупление от грехов, и новое тело, тело воскресения, все приобрел. Но в очередности мы это получаем. В начале искупление от грехов, свободу, усыновление, это мы сразу получаем. А дальше, в момент нашего воскресения, мы получаем искупление нашего тела. А до этого момента мы и болеем, и умираем. Так или нет, братья и сестры? Есть лжеучения, которые учат, что верующие абсолютно не должны болеть. Это ересь. Это ересь. Да, хорошо, когда есть здоровье, и мы радуемся, и у Бога просим, а врачу и укрепи. Это наше всегда желание. Но иногда мы и болеем. А почему мы болеем? Разные причины бывают. Одна из причин, мы живем, где мир, пораженный грехом, заражена атмосфера, вода и все остальное. Мы вот живем в такой среде. Другая сторона, что всем человекам положено однажды умереть. Поэтому тление, вот только родился ребенок, уже начинаются процессы тления, воспаления всякие, уже идет подготовка к смерти. У кого какой организм? Иногда за грех бывает наказание, болезнь. Иногда. Иногда как следствие оккультных всяких поражений. Иногда такое бывает. По-разному бывает. А иногда для славы Божьей. Поэтому, что бы ни случилось, Библия как учит? Если есть вера, болен кто, призови пресвитеров церкви. Помолиться. Здесь написано, признавайтесь друг перед другом в проступках. То есть, исповедание нужно. И вот если есть молитва веры, часто Господь исцеляет. Не всегда. Мне много приходилось совершать такие молитвы, ну, как служитель. Специально дара исцеления я не имею, а как служитель обязан это совершать, как любой другой служитель. Помню, однажды моя сестра говорит мне, пойдем на дому проведаем сотрудника моего. Он неверующий человек, зуботехник, работала сестра моя в зубной поликлинике. А он умирающий человек, ему лет 50 возраст. И мы пошли к этому человеку. Я пришел, вы знаете, я посмотрел, жалко было видеть это. Лежит бледный мужчина, он уже год пролежал в болезни. У него болезнь такая, что кости размягчаются, вот как-то она по медицине миелома или мелома, как-то не знаю, называется. Вот. И уже у него отек легких, ему врачи сказали жить несколько дней. И в этот момент мы приходим с сестрой его проведать, а он умирающий лежит. Он не может переворачиваться, сидеть, ничего не может. На 10 сантиметров он короче стал, у него размягчился и таз, и кости, и хребет, все. В ужасных муках умирает, лежит и все. Ничего не помогает. И вот когда я ему благовествовал о Христе и предложил ему покаяться, исповедаться, и он согласился. И мы помолились с ним, помолились. Он стал признаваться в таких грехах, что жена стала плакать. И уже не от того, что он так сильно болен, а от того, что очень много узнала, того, чего она раньше не знала, как он к ней относился. Но он искренне покаялся. Вы знаете, через год мне пришлось крестить его. Он своими ногами заходил в воду. А еще через год он за рулем водил свои «Жигули» старенькие. Мы ехали в село на служение по евангелизации. А еще через год мы вместе с ним там на молитвенном доме делали крышу на пристроечке и трудились. С тех пор прошло 17 лет, он живой еще в нашей церкви. Трудится в молитвенной группе по благовестию. Живой христианин. Молитва веры восставит болящих. И я таких примеров знаю очень много. Не буду останавливаться на этом. Друзья, Господь сегодня это делает. Часто у верующих людей недостает веры для такой молитвы. Скорее к врачу бежать. А еще хуже, к нетрадиционной медицине. Еще хуже. Гомеопатия, аюрведические препараты. Компьютерное обследование, которое с оккультизмом связано. То есть нормальные методы компьютерного обследования. УЗИ, как у вас говорят, ультрашаль, да? А есть биолокационное компьютерное обследование. Когда вот сюда, как они говорят, в третий глаз направляют луч и как бы считывают информацию о болезни. Или по радужной оболочке определять состояние здоровья. Или иглоукалыванием лечиться. Или уринотерапией. Или биорезонансное компьютерное обследование. Наушники одевают и как бы с подсознания считывают информацию о болезни. Или электроакупунктурное компьютерное обследование. Это все связано с темными силами. И сегодня верующим надо особо внимательными быть, чтобы не попадать на такие методы. Потому что Много у верующих бывает проблем от этого. Не так давно ко мне обратился один молодой брат. У него начались такие искушения, вот, всякие мысли плохие, страхи. И он мучится и не знает, откуда это взялось. С верующей семьи. Нигде вроде бы не связан был с бесовщиной этой. А у него такие проблемы, похожие, как у людей зависимых. Когда стали беседовать, открылось, что он обратился лечиться к одному врачу, а этот врач лечил его заряженными гранулами такими, какие-то шарики давал заряженные какой-то энергией. И он полечился от этих шариков. А потом еще обратился к одному деду, который дал ему настойку какую-то, и он попил этой настойки, и потом начались у него проблемы. И мучился до тех пор, пока ему нужно было это все вынести во свет и покаяться, и оставить. И нашел свободу. Поэтому, друзья, вот молитва веры, это надо запомнить. Запомните это выражение. Римлянам 10 глава мы читаем. С 8 стиха. «Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Братья и сестры, не только молитва веры, а еще слово веры. Слово веры, близко, в устах твоих. А что это такое слово веры? Брат Георг, у вас принято вопросы задавать? Можно, да? Нормально. Разрешите, братья и сестры, чтобы у нас немножко общения было. Вот как вы мыслите, что такое слово веры? Молитва веры, понятно. Вместе со служителем воззвать к Господу, исповедавшись о болезни, помазать елеем, понятно, и верить, что Бог может помочь. А слово веры, что это такое? Исповедание веры, да? Кто еще как думает? Так. Слово веры, да? А вот смотрите, как здесь сказано. Близко к тебе, в устах твоих и в сердце, слово веры, которое проповедуем. А что же это за слово, которое мы проповедуем? Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, вот это когда мы публично исповедуем Иисуса Христа Господом, это есть слово веры. Это огромная сила. Мы даже мало иногда себе представляем, какую это силу имеет. Слово веры. А сердцем веровать, что Бог воскресил из мертвых. Я помню, в одном селении мы проводили евангелизацию. Некоторое время назад. И когда призвали людей к покаянию, сзади сидели 4 девушки. И они подняли руку и говорят: «А мы уже покаялись». Ну хорошо. Вы тогда хоть подойдите, мы познакомимся. Если вы покаялись, тогда вы наши сестры, и мы будем с вами иметь общение. Вот они подходят, я на них посмотрел. Ну, внешне это мирские люди. В брюках одеты, ну так, ну, мирские люди, и все. Я не узнал в них сестер. Но все-таки расспросил. 2 покаялись у харизматов. В одной дедушка, пресвитер пятидесятников, пророк какой-то. И в 4-й тоже там бабушка с пятидесятником. И вот они говорят, что на нас возложили руки, и мы покаялись. Я, конечно, запереживал. Я говорю: мне очень жаль, что вы попали в эти лжеучения. Как? Это настоящая вера. Вы знаете, какие они верующие? Как они Бога любят? И все такое. Я бессилен был их убедить, что они заблудшие, и никакого Иисуса Христа они не получили, а получили чуждого духа. Я бессилен был им помочь. И одно я им предложил. практиковать слово веры в молитве. Я им говорю: знаете что, девушки, я сейчас помолюсь к моему Господу и буду исповедовать Его имя с верою. А вы увидите и получите от Бога ответ, что вы заблудились. Ну, помолитесь. Я зову благовестника еще нашего. Говорю: брат, стой, молись рядом. Мысленно молись, поддержим. И вот мы молимся. Я вслух молюсь. Что я говорил вслух? Я обращался к Богу, благодарил Его за Иисуса Христа, что Он Господь, что Он победил смерть и ад, что Он на кресте смертью лишил силы дьявола, что Он живой, что Он ходатай наш, что Он победитель, что Он придет снова взять церковь и так дальше. В этот момент одна начала падать, девушка, назад. Другая схватилась за голову, ее стало сдавливать. Третью стало жечь внутри. Четвертая еще что-то. И когда я закончил молиться, они были в таком страшном состоянии и говорят: а что с нами происходило? А я говорю: просто я практиковал свою веру, слово веры в молитве. А тот хозяин ваш, который вас обманул, ему было очень плохо в присутствии живой веры, в присутствии Господа. И это вам доказательство, что вы заблудились. Братья и сестры, вот когда мы на собрании молимся, нам нужно практиковать, чтобы каждый член церкви веру свою проявил в молитве. В молитве. В одной сестры спрашиваю: почему ты не молишься в собрании? Она говорит: не знаю, не знаю. Я говорю: а если честно, у меня нет уверенности в спасении. Вот и нету молитвы, веры нету должной. У другой спрашивают: ты почему не молишься в собрании вслух? Она говорит: не знаю. Ну а если честно, она говорит: я думаю, что не скоро Христос придет. Думаю, что не скоро придет Христос. И вот поэтому нету такой веры, понимаете, слово веры. Слово веры — это устами исповедовать Иисуса Господом своим. Так и говорить. И поэтому каждый член церкви имеет привилегию публично возвеличивать Господа. Это называется поклонение Богу. Когда мы устами возвеличиваем Иисуса Христа. Это сила, это проявление веры. Вот еще мы читаем. 2 Коринфянам 4 глава, 13 стих. Я бы братьям задал вопрос. Но имея тот же дух веры, как написано: я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собою с вами. Поэтому мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Мы прочитали с вами молитва веры, второе было слово веры, а теперь дух веры. Братья, что это за дух веры? Как вы думаете? Дух веры. Это Дух Святой. А кто еще как думает? Друзья, не страшно, если кто-то, ну, может, не в попад скажет, или как-то не совсем верно. Это не страшно. Нам главное, чтобы мы общались, чтобы мы размышляли. И вместе нам Господь вот откроет, как оно по Писанию. Так, возрожденный дух совместно с Духом Святым. Еще кто как думает? Дух веры. Пожалуйста. Так. То есть это свидетельство Духа Святого, Дух веры. Хорошо. Ну, достаточно. Благодарю за все ответы. Вот смотрите, друзья, можно так сказать, что дух веры, тут даже с маленькой написано, имея тот же дух веры, это состояние нашего духа, конечно же, соединенного с Духом Святым. Конечно же. И вот проявление духа веры, специфическое проявление. Когда человек наполнен, или другими словами сказать, когда человек имеет состояние своего духа, дух веры, наполнен верой, как это проявится? 16 стих. Поэтому мы не унываем. Когда человек наполнен духом веры, от уныния свободен. От уныния. Уныние, знаете, это тупиковое состояние. Человек не видит перспективы. Человек не имеет утешения. Человек не видит выхода. Подавлен, загнан в угол. Уныние. Господа потерял из виду. А когда есть дух веры, посмотрите, с 8 стиха. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Вот это важный вопрос. Находясь в отчаянных обстоятельствах, там невозможно, чтобы не упасть в уныние. А человек бодро себя чувствует. И это действительно так. И мне приходилось не раз встречать таких верующих людей, которые наполнены вот этим духом веры. Дух веры. И человек не унывает. Мне пришлось как-то быть в семейном лагере христианском. У нас проводится это. И когда мы приехали туда с друзьями, я смотрю, сестричка сидит. И возле нее детишки маленькие. И она вот так, знаете, в одну точку смотрит. Дети хнычут, плачут, ее за платье тянут, а она не реагирует, отрешенная. Сразу было видно, что у нее большие переживания какие-то. Она просто в одну точку смотрит и не реагирует. Ну, когда прошло служение, она пожелала лично побеседовать, а я ее не знал. Оказывается, она приехала откуда-то из севера, и наши верующие пригласили ее с детками оздоровить детей на Украине, там фрукты покушать. Она вдова, оказывается. Они вместе с мужем поехали на благовестие, где-то в Архангельской области, где-то там. Поехали на благовестие. И так случилось, что муж скоропостижно умер. То ли сердце его схватило, то ли, я точно не знаю причину, но мужа похоронили. Ей оставалось несколько месяцев до родов, и, кажется, через 3 месяца после родов она 5-го ребеночка родила, а мужа уже не было. И вот она, вдова, молодая, без мужа, с детишками, без жилья. Мама неверующая сказала, знаешь, не возвращайся ко мне домой. И она без утешения, без поддержки, в таком ужасном унынии, вот так вот она оказалась. И когда мы с ней познакомились, пообщались, конечно, ей нужна была духовная помощь. Ее нужно было утвердить в вере, поставить на этот фундамент, чтобы, находясь в отчаянных обстоятельствах, не отчаиваться. И наши верующие пригласили к себе в семью, и она в нашем городе 2 недели, 30 дней была. А мне пришлось ехать на служение там за 200 километров в другую церковь. И мы ее пригласили. Я взял жену с собой, и ее взяли. За детками там посмотрели. Мы с женой впереди сидим, я за рулем, а она сзади сидит. Я в зеркало смотрю, она плачет. А мы ехали несколько часов, она все время смотрит в окно и плачет. Понятно, что нуждается сильно в утешении. Дух веры потеряла. Ну, когда приехали на собрание, побыли на собрании, потом членское собрание было, потом там одна бесноватая женщина, с ней нужно было помолиться, потом еще одну посетить сестру, ее муж бросил, у нее 4 деток, а он ушел к другой женщине, бросил ее, вот, и в нищете живут, потому что социал не могут оформить, потому что муж не она не разведена, а муж не работает, и поэтому тупик. И вот когда мы едем назад, а я этой вдове молодой и говорю, сестра, вот ты видела, я вот с одной женщиной беседовал, с первой, она говорит, видела. Я говорю, ты знаешь ее проблемы? Не знаю. Я говорю, она одержима нечистыми духами. У нее папа колдун. И она стала одержима через папу своего. А ее одержимую покрестили, потому что в той церкви исповедание не практиковали. И нечистый дух мог так, знаете, припрятаться и войти в церковь. Она 3 года член церкви была. А когда приехали братья на очищение, это разоблачено все было Господом. И она была отлучена от церкви, потому что одержимые не должны быть членами церкви. Я говорю, ты знаешь, что у нее ад в душе и днем, и ночью. А у тебя есть Господь. Она в рабстве, а ты свободна. А ты видела, со второй мы беседовали, видела. А ты знаешь, что ее история? Не знаю. А у нее вот так вот. Где-то рядом в населенном пункте сестра осознает, что ее муж там где-то к чужой женщине ушел. А 4 детишек никому не нужны. И плачет. А твой муж с полей благовестия к Господу пошел. Не падший человек, изменивший Богу, а святой человек, посвятивший свою жизнь ради Евангелия. Ты представляешь, а воздаяние какое будет? А у тебя церковь есть, а у тебя есть будущее. Вы знаете, назад она ехала, уже не плакала. Уже не плакала. У нее дух веры потихоньку стал оживать. А потом я еще поговорил там с братьями с России, чтобы обратили внимание на эту вдову. Братья ее забрали с севера, переселили поюжнее, помогли ей в обустройстве. И слава Богу, вот это как важно, друзья, дух веры иметь. Находясь в отчаянных обстоятельствах, не отчаиваться. А причин для отчаяния много может быть. Или одиночество, или потеря работы, или болезнь, или измена супруга, или смерть близких, или гонения, или еще какие-то переживания. Друзья, масса всяких переживаний. Или в церкви переживания. Много всякого может быть. Но когда мы имеем дух веры, упование на Бога, мы тогда не отчаиваемся. Даже если в тупиковых ситуациях находимся, мы можем получать утешение от Господа. И вот эту веру надо в себе взращивать, расти в вере, молиться к Богу. Господи, умножь мою веру. Дабы, когда придут испытания, мне не упасть, не надломиться, а пройти этот путь, сохранить верность Богу. А Бог каждого испытает. Дьявол искушает нас время от времени, а Бог своих испытывает постоянно. Для чего? Великая цель в небесах, чтобы мы были. И Он рядом, Он говорит, с Ним я в скорби, избавлю его. А Давид говорит, Он причиняет раны, Его же руки и врачуют. И Он рядом с нами. А если мы не наказываемся, мы незаконные дети, а не сыны. Поэтому слава Богу, что есть у нас трудности. Слава Богу, что есть переживания. И в этом мы можем понуждаться в Господе и приблизиться к Нему. И получать утешение, и расти в вере, приобретать драгоценный опыт. Вот еще мы читаем, друзья. Я боюсь, мое время уже вышло. Что нам делать? И боюсь, Вениамину не оставлю времени. Вот. Ну, еще немножко. Еще немножко, потому что важный вопрос, друзья. Вот смотрите, 1 Фессалоникийцам, 1 глава. 2-3 стихи. «Всегда благодарим Бога за всех вас, воспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры, и труд любви, и терпение, упование на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим, зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья». Мы прочитали молитва веры, еще слово веры, еще дух веры, а здесь дело веры. А что же такое дело веры? Сестры, как вы думаете? Дело веры. Вот если по контексту посмотреть, смотрите, как здесь написано, с 6 стиха. «И вы сделались подражателями нам и Господу». Вот это дело веры. Когда уверовавший человек подражает апостолам, Господу подражает, в своей жизни. То есть христианство настоящее начинается. Святая, богоугодная жизнь по Христу, а не по стихиям мира. И что они приняли слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Так что вы стали образцом для всех верующих Македонии и Ахаи. И слава о вере вашей в Бога пронеслась на всяком месте, о чем не нужно нам рассказывать. Вот, друзья, дело веры. Дело веры – это когда уверовал человек, и его повседневная жизнь дома, в быту, на производстве, в обществе, в собрании, его жизнь отражает учение Иисуса Христа. Отражает Иисуса Христа. Вот это дело веры совершилось в жизни человека. Я вспоминаю, в нашей церкви уверовала одна сестра молодая. Ей чуть больше 20 было. И когда она пришла в собрание, она пришла как мирской человек, первый раз. Конечно, ей никто никаких замечаний не делали, а оказали любовь, поприветствовали. Уже на второе собрание она пришла уже в нормальной одежке, хотя ей никто ничего не говорил. Она просто увидела, что верующие так должны быть. На второе собрание она золото сняла, она увидела, что верующие не пользуются этим. На третье собрание она косынку одела, хотя ей никто не говорил об этом. Она увидела, все носят, это норма. А на четвертое собрание покаялась искренне. И через некоторое время она изъявила желание крещение принять. Ну, мы, разумеется, побеседовали, она исповедовалась, разумеется, наставили ее там по учению, начатки учения по Библии. Ну, а потом мне нужно было посетить ее дома, побеседовать с ее родителями неверующими, чтобы узнать, изменилась ли ее жизнь, дело веры практикуется ли у нее, чтобы ее покрестить подготовленную. Когда я приехал к неверующим родителям, спрашиваю, как вот ваша дочь посещает нашу церковь? Она хотела бы у нас быть членом церкви. Как вы думаете, можно ее принять в церковь? Поменялась ли ее жизнь? Неверующая мама воскликнула, есть Бог на свете! Я говорю, а почему вы так говорите? А потому что моя дочь стала другой. Вы не представляете, какие у нас, какая жизнь была. У нас драки были. Мы ее ловили ночами по этим ресторанам, барам. У нас ужасно. Мы думали, мы в сумасшедший дом попадем. Сейчас тишина в доме. Встает рано утром, смотрим, читает Библию. Смотрим, идет корову доить. Смотрим, посуду моет, работает. Мы удивляемся. Мы думали, это что-то не так. Ее надолго не хватит. Смотрим, неделя, месяц, второй, третий, четвертый. Нет, все-таки есть Бог на земле, на свете. Есть Бог. В результате ее дела веры, мама покаялась, член церкви, папа покаялся, член церкви, брат покаялся, член церкви, невестка покаялась, член церкви, тетя покаялась, член церкви, племянница покаялась, член церкви, сваха покаялась, член церкви. Родство, все пришло к Богу. Они увидели дело веры в ее жизни. А Господь говорит, горе миру от соблазна. Если через верующих людей соблазняются неверующие люди, братья и сестры, это не дело веры. А дело веры, когда мы являем Христа, когда мы являем в нашей жизни учение Иисуса Христа. И люди посмотрят на нас и скажут, да, вот это верующий, вот это настоящий верующий. Как один милиционер сказал, когда с ним беседовали обои, он говорит, если я приду когда-нибудь в церковь, только в вашу приду. А почему? А потому что ваши верующие не кричат. Не кричат. Вот так. Где-то он пронаблюдал, что верующие не кричат. И поэтому он изъявил желание, если когда-то приду, то только в эту церковь. Не кричат они. Я, говорит, страшно не люблю, когда кричат. Поэтому дело веры должно быть. Филимону читаем, 1 глава, с 5 стиха. слыша о Твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым, дабы общение веры Твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. Молитва веры, слово веры, дух веры, дело веры, а вот еще общение веры. А что такое общение веры? Братья, как вы мыслите? Поделитесь. Общение веры. Это собрание, да? Хорошо, хорошо. Общение друг с другом, да? Общение с Богом, да? Ну, а как вот здесь написано? Дабы общение веры твоей оказалось деятельным. Слово «деятельным» что означает? Как по-немецки «деятельным»? Что это значит? Активно проявлялось, чтобы в действии, да? Активно, чтобы проявлялось. Общение веры. А в чем оно заключается? В познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. То есть, если я встречаюсь с братом или с друзьями, мы должны активно делиться, что Бог делает в нашей жизни. Ну, так, приходит ко мне в гости сестра. Сели чай пить. Ну что, сестра, рассказывай, рассказывай. Она говорит, есть что рассказывать. Господь велик, Господь чуден. Говорит, пошла с мужем садить огород. Ну, у нас сажают огороды, у вас, может, нет нужды, а у нас сажают огороды люди. И вот муж неверующий, они пришли, нужно садить подсолнух, чтобы потом масло подсолнечное было. Жена говорит, я помолюсь Богу перед тем, как будем сажать подсолнух, чтобы Бог послал урожай. Муж говорит, не молись. Ну как не молись? Урожай же от Бога. Я не могу, чтобы не помолиться. Он закричал на нее, ты вечно со своим Богом делим огород пополам. Вот там на свою половину молись, а на мою не молись. И увидим потом, какой Бог твой поможет или нет. Говорит, хорошо. А у них два сына помощники. Один сын пошел отцу помогать. Напополам разделили огород. 5 соток одному и 5 соток жене. Жена пошла, помолилась и посадили. Подходит осень. Приходят они туда. Муж посмотрел, вот такие шляпки. Вот такие высотой. А где жена? Там есть что собрать. И теперь он никогда не препятствует ей молиться, а наоборот просит. Идет он на работу, помолись за меня, помолись. Едет куда-нибудь, помолись за меня. Он понял, что такое молитва. Ну, а сестра с нами делится, а дети сидят, слушают, а вера растет у детей, у всех. Вы понимаете, назидание происходит. Вот это общение веры. А если бы мы собрались, слушай, а ты слышала за вот ту сестру? А еще верующая, а вот так и вот так поступает, а вот тот брат, а еще проповедует. Это общение веры? Клевета, перенос. Не ходи переносчиком в народе Господнем. Это не есть вера. Это мир, там вот они сплетничают. Мы там устали от этого. В церкви закрыть дорогу надо для этого всего разговоров. В одной местности говорят, а мы просто церковные проблемы рассуждаем. Я говорю, вас что, уполномочили дома членское проводить? А кто вам дал такое право? Вы что, объективны будете? На свой вкус и на свой лад будут они там созидать церковь в домашних условиях. Делать оценку, как служители там делают, как там церковный совет или еще что-то. Общение веры должно быть. Это сближает верующих. Это возвеличивает Господа. Это веру укрепляет нашу. Вот, друзья, что должно нам делать, когда мы собираемся. Активно делиться тем богатством, которое мы имеем во Христе, откровениями поделиться. Только не такими, как еретики, вот написали на бумаге там, и говорят, вот так говорит Господь. Я говорю, выбросьте эту всю писанину. Господь ничего там не говорил. Лжепророк от себя сказал. А нужно, что открыто в Слове Господнем, как Господь открывается, как это обогащает, братья и сестры. И вот этим надо заниматься. Последнее я прочитаю, мы помолимся. Галатам 5 глава, 6 стих. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Вот еще одна сторона веры. Вера, действующая любовью. Любовь здесь не та, которая себялюбивая и корыстная. Ты мне, а я тебе. Ты меня пригласишь в гости, а я тебя приглашу. Ты мне поможешь, а я тебе помогу. А Христос говорит, когда делаешь пир, зови тех, которые не могут воздать тебе. И блажен будешь, тебе в небесах воздастся. Найди таких. Нормально, когда в церкви братья и сестры общаются друг с другом. Нормально, когда знают, кто где живет. В гостях у всех побывали. Это одна семья. Это нормально. И когда дома происходит общение веры. Как это прекрасно. Как это сплочает церковь. А вот эти пересуды, осуждения, если такое где-то есть, то это только уныние производит, осквернение. Написано, тайный язык производит что? Недовольные лица. И как посмотришь на лица, вот увидел недовольное лицо, вот так и знай, там сплетничали. Тайный язык там был. Сразу видно. А вот если лицо светится, о, там чистота. О, то там знаешь, что там свято, люди не пересуждают. Они любят ближних своих. Это сразу видно. Кто с каким лицом приходит предстать пред Богом? Тайный язык производит недовольные лица. Надулся. Церкви любви нету. А ты ее принес в церковь. А ты ее проявляешь? А ты что судишь? А может, ты не заметил? А может быть, зрение потерял духовное и не видишь? Вот в чем вопрос. Вот это, друзья, нельзя упускать. Вера, действующая любовью. Уверовала сестра. Уверовала. И ей так захотелось всем людям добро делать. Она на заводе у себя библиотеку открыла, литературу, раздает всем рабочим, чтобы читали и веровали. И все ее знают как человека богобоязненного и доброго и сострадательного. И однажды она заметила мужчина на работе, сильно унылый, подавленный ходит, мрачный такой. Она к нему подходит, что ты такой печальный? И он ей рассказал. Рассказал почему? Потому что он понял, что ей можно доверять свою боль, свои переживания. Она не была сплетница на работе, а зарекомендовала себя как богобоязненная женщина. И он ей раскрылся. Говорит, у меня суд скоро будет. Моя жена подала на меня на суд, на развод. Она забрала квартиру, забрала ребенка, забрала автомобиль, а теперь и разводится. А я ее люблю. Она не хочет жить со мной. Вот у меня все. Крушение в жизни. И он, бедный, ждет суда. И эта сестричка, имея веру, действующую любовью. Она узнала, когда будет суд. Она берет за свой счет отпуск, назначает пост и идет туда, чтобы встретиться с той женщиной перед судом и поговорить с ней, помочь этой семье. И когда она пришла, пораньше, чем суд должен начаться. Она встретила эту женщину и поговорила с ней немножко. И когда она с ней поговорила, что она ей сказала, я не знаю, но это произвело сильное действие на эту женщину. И когда судья позвал в зал суда, эта женщина взяла под руку мужа своего и говорит, я передумала разводиться. Я забираю заявление, и эта семья сохранилась, и живут до сих пор. Братья и сестры, кому нужны эти семьи, которые распадаются? Кто за них будет поститься, молиться? Кто будет сострадать? Кто заступится за них? Это вера, действующая любовью, которая не пройдет мимо чужого горя, чужой беды, посострадает, поможет, вступится, защитит. А почему сестра так смогла? Она сама приобрела этот опыт. Когда она уверовала, муж 5 лет избивал ее очень сильно. До такой степени, что она 3 раза в больнице за 5 лет лежала. С сотрясением мозга. Так сильно избивал. И однажды он захотел ее лишить жилья. Говорит, давай паспорт, я тебя выпишу с квартиры. И иди к своим баптистам. Все. Вот так. Сестры, а надо паспорт отдавать и выписываться, и остаться без жилья? Или не надо? А 2 детей несовершеннолетних? Как вы скажете? А куда идти с 2 детьми? А квартира ее однокомнатная. Да, она по-человечески попыталась защищать себя. Но это не есть путь веры. Не дам паспорт, и все. Куда? С несовершеннолетними детьми? Закон на моей стороне. Не дам. А он ее бьет. И однажды ее на собрании обличил Господь. Ты почему свою судьбу взяла в свои руки? Да доверь Богу. Да что, Бог Вселенной не силен заступиться за тебя? Ты почему так Бога унижаешь? Ее как обличил Господь Духом Святым. Она приходит домой. Здесь муж опять наступает. Давай паспорт выписывать буду. На. Одевайся, идем паспортный стол выписывать. Хорошо. Он смотрит, ничего не понял. Подошли до паспортного стола. Возвращайся домой, я сам выпишу. Хорошо. Развернулась, пошла. Полное послушание. Уже 12 лет он выписывает. Уже они, как у нас на Украине говорят, евроремонт сделали в той квартире. И мыслей нету выписывать. Нет. Господь вступился. И запретил, не трожь, это мое дитя. Она верою доверила свои проблемы в мои руки. Не прикасайся, все. И он постоял и не смог ничего сделать больше. Друзья, тогда эта сестра, имея опыт веры, она тогда и может любовь являть. Доверять Богу эту чужую боль и вступаться и бороться. Давайте помолимся, друзья, чтобы в нас проявлялась молитва веры, слово веры, дух веры, дело веры, общение веры и вера, действующая любовь. Пусть вот этот плод веры не однобокий какой-то будет, ущербный, а все вот так гармонично, чтобы в нашей жизни было. Пусть Господь в этом поможет. Аминь.